Глава 13. Виктор. «Изменял?» — не поверив собственным ушам, переспрашиваю. Голос мой предательски дрогнул. Екатерина молча утыкается в подушку и громко всхлипывает. Выходит, Мария все-таки успела продемонстрировать ту непристойную фотографию столетней давности. Теперь-то я начинаю понимать причину странного поведения Кати вчера вечером. Марина говорила ей черт знает чего, и та наивно поверила. Ну еще бы, она же сестра. Вот вроде бы две родные сестры, росли вместе, в одних социальных условиях, воспитывались одними родителями, ходили в одну школу. Но такая колоссальная разница между девушками. Я бы даже сказал пропасть. Екатерина простая, без единого намека на подлость. Мария пробитая, пропитая, готовая на все ради звона монет в своем кармане. «Послушай», — как школьник, начиная оправдываться. «Все, что тебе наговорила Мария, — это ложь. Наглая, мерзкая ложь. Между нами ничего нет и быть не может». Котенок медленно поворачивается в мою сторону и смотрит на меня полными слез глазами. «Уходи», — произносит одними лишь губами, а затем добавляет уже более твердо. «Я не хочу ни видеть тебя, ни слышать, ни знать тебя». «Послушай», — пытаюсь перебить ослабленный голос девушки, но она не позволяет. «Мария хотела убить моего ребенка», — из всех своих немногочисленных сил выкрикивает девушка. «А если ты спишь с ней, значит, ты с ней заодно». Вмиг в голове пролетает ворох мыслей. Выходит, моя догадка о причастности Марии к отравлению моей женщины правдива. Но как такое возможно? Неужели родная сестра способна пойти на подобное? Но зачем? Она одержима навязчивой идеей занять место Екатерины? Или же это только макушка айсберга, и истинная причина покушения скрыта от посторонних глаз? Не исключаю, что девушка может работать на моих конкурентов. «Подожди», — поднимаю руки в примирительном жесте. «Давай распутывать постепенно. А с чего ты взяла, что тебя отравила твоя родная сестра?» «Оправдываешь преступницу?» — прикусив губы, тихо произносит девушка и натягивает одеяло по самую шею, будто бы оно способно защитить ее. «Я никого не оправдываю. Все виновные понесут самое жесткое наказание», — серьезно произношу я. «Просто это очень громкое обвинение, и без достаточной доказательной базы оно будет звучать очень голословно». «Телефон», — девушка взглядом указывает на тумбочку, — «входящее сообщение». Беру с полки телефон с разбитым экраном и нервно прикусываю губу. Катюша разбила телефон и не стала просить новый, а продолжила молча ходить с разбитым устройством. Громко выдыхаю. Как же я к ней невнимателен иной раз. Она именно та девушка, которая будет рядом, несмотря ни на что, и в бедности, и в богатстве. Для нее на первом месте находится далеко не материальное благо, а человеческие отношения. Нажимаю на кнопку разблокировки, и устройство мгновенно пускает меня. У нее даже нет пароля. Вот что значит, когда человеку абсолютно нечего скрывать. Открываю входящее сообщение и зависаю на сообщениях, отправленных с непонятного номера. Кратко пробегаю по содержанию. Кто-то на протяжении целого дня писал моей невесте и всеми силами старался посеять семя недоверия в ее наивную душу. «Если хочешь познакомиться, то приходи на работу к своему бывшему жениху завтра в обеденный перерыв. Увидишь все своими глазами, если слов для тебя недостаточно, слепой котенок», едва слышно читаю вслух. Так, обеденный перерыв. Ведь именно в перерыв ко мне без какого-либо приглашения заявилась Мария. Но зачем? Какой в этом хотя бы минимальный смысл? Пазл медленно начинает складываться у меня в голове. Мария хотела, чтобы Катюша сильно приревновала, и на фоне этого у нее случился выкидыш. Бесчеловечно. Так, но это лишь предположение, догадка. Без проверки точно не сказать, кто автор всего этого великолепия. Отхожу в сторону и набираю начальника службы безопасности. Степан долго себя ждать не заставляет и моментально берет трубку. «Добрый день, Виктор Владимирович», — приветствует меня подчиненный. «Привет. Мы можем как-нибудь узнать, с какого мобильного устройства отправлялись сообщения? В деле Екатерины всплыли новые данные. Девушка получала сообщения сомнительного характера накануне покушения. Вообще без проблем. Телефон Екатерины входит в нашу закрытую сеть. Я сейчас подключусь к ее устройству и постараюсь узнать всю информацию о сомнительном пользователе». «Спасибо. Жду информацию». Кратко отвечаю и кладу трубку. «Ну ладно, с одним пунктом разобрался. Совсем скоро, ребята, узнаю, кто же на самом деле стоит за анонимными сообщениями. Но вопрос, почему Екатерина на все 100% уверена в том, что ее отравила собственная сестра, еще остается открытым. Как ни крути, но в сообщениях о покушении на жизнь ни единого слова». Медленно подхожу обратно к кровати и едва заметно касаюсь ее миниатюрной ножки. Девушка, слегка брыкнувшись, отдергивает ножку. «Катюш», — мягким голосом произношу я, — «информацию по автору сообщений получим немного позже. Сейчас скажи, пожалуйста, в чем уверенность, что в отравлении виновата именно Мария?» Включаю диктофон и начинаю внимательно слушать. Сначала разберусь с одним, а потом уже выясню, почему девушка вдруг стала считать меня предателем. Чай. Она что-то подсыпала в липовый чай. Я настолько была раздавлена сообщениями, что не успела ничего понять. Сквозь слезы бормочет девушка. «Ты запомнила, из какой кружки пила?» — перебиваю невесту. «Голубая, со слонами». Одними лишь губами произносит девушка и медленно отворачивается в сторону. «Голубая со слонами, значит? Посудомоечная машина сегодня ночью не работала. Выходит, кружка, хранящая в себе частички яда, так и осталась стоять на столе. Это отличный вещдок, с которым уже можно обвинять Марию в покушении на жизнь». Пишу краткое сообщение СБшникам, чтобы немедленно забрали крышку и отправили на экспертизу. Быстро заканчиваю с координацией подчиненных и возвращаюсь к любимой. «Хорошо. А теперь самое главное. Почему ты считаешь меня предателем? Она тебе что-то наговорила про нашу случайную связь?»